Я думаю, что, как всегда, мы в первую очередь будем всегда благодарить Господа за то, что Он продлевает жизнь нашу и дает нам возможность здоровья, силу и ревность идти в дом молитвы, чтобы слушать Слово Господне. И не просто для того, чтобы приятно провести время, может быть, даже отвлечься от наших земных дел, но для того, чтобы воспринять это слово как богатство, как руководство для нашей жизни на будущее время. Потому что сегодня брат Сережа подчеркнул, что вся наша стройка, которую мы строим, она однажды будет испытана. И на земле будет испытана. И, наверное, мы очень будем удивляться, когда мы на небе увидим, просмотрим жизнь нашу и увидим, какую оценку Бог давал нашим поступкам, сравним с тем, как мы вот это видели, сравним с тем, как люди это видели, и все это будет далеко неоднозначно. И мы иногда будем удивляться. И Священное Писание говорит так, что и нам напоминание, что суд над всяким делом там. Как понять там? Мы здесь что-то рассуждаем, осуждаем, оценку даем. Но Писание говорит, все равно, как мы бы здесь ни судили, правильно, неправильно, но Бог дает свою оценку. И хорошо будет тогда, если наши оценки будут совпадать с Божьими оценками, если наши суды будут совпадать с Божьими судами. А иначе Господь будет нас судить за то, что мы неправильно судили. Вы знаете, вот это очень серьезный вот вопрос и вот такая линия рассуждения, над которой надо задуматься, что суд над всяким делом там. Так что нам и радоваться не надо, если нам что-то рассудили и, ну, по нашему сердцу рассудили. То если что-то не так, то там будет совсем по-другому. И вы знаете, что сегодня брат Сережа говорил об этой стройке, что мы как живые камни, а вообще наше строение, или есть иное выражение, одежда праведности, она как раз складывается с наших поступков и дел. И вот то, что было сделано по слову Господню, оно устоит, это будет камень. Но то, что не по слову, оно сгорит. И представьте себе, мы сегодня все складывали, ну, допустим, как стену, дом строили, и все ложили, как камни. И вдруг пошел огонь, и там камень, там камень, там, а тут выгорано, выгорано, выгорано, выгорано, дырки. Потому что оно было не по слову сделано, оно было вложено в строение, жизнь продолжалась, но не по слову. И поэтому действительно, как Священное Писание говорит, что многие строения разрушатся. Вы знаете, когда окажется камень лежит на пустоте, то на чем он держаться будет? Он не будет держаться. Поэтому нам сегодня очень важно, первое, это слушать Слово Господне, принимать его. А второе, исполнить в нашей жизни. Это вот два момента, на которые надо обратить внимание. И мы, конечно, хорошо делаем, что мы ходим на наши места молитв, общения и разбора Слова Божьего, чтобы знать нам, что же Господь от нас требует. А вы знаете, что нам, людям, надо читать Священное Писание, потому что иногда Божьи требования, Божий путь рассуждений и наш, они различаются очень крепко. И, может быть, я напомню то, что неоднократно повторял, что мы иногда рассуждаем по плоти, и нам кажется очень правильно, и ожидаем благословения Божьего, а его нету. Я говорю, Господи, а почему это так? Я же, все нормально, я же стремлюсь, почему нету благословения? Кажется, 49-й псалом, я его часто напоминаю, там есть порядок, который Бог требует в нашем рассуждении. О, если бы Израиль слушал меня, и народ мой служил мне, помните, что написано, то я что делал бы? Я бы их кормил, я бы их поил, я бы их врагов смирил. А мы говорим наоборот. Вот ты меня накорми, смири моих врагов, дай мне то, что надо, и тогда я буду служить тебе. И вроде с нашей точки зрения очень правильно. Ну, кажется, ну как, не накормлен, не отдохнул, тут сосед мешает, диакон мешает, брат мешает. Ну, как я буду служить? Ну, конечно же, надо. А Бог говорит, да не так. Вот поэтому нам надо читать Слово Божие и не ориентироваться на наши взгляды. Они нам часто очень кажутся такими вескими, основательными, глубокими. Но сравниваешь со Словом Божьим, все, шиворот на выворот получается, с ног на голову поставили. А вообще в жизни, если уже вот этот пример дальше рассуждать, то и в жизни так не бывает. Вы приходите на работу, подаете заявление, вас принимают. И никто вас не спрашивает, вы голодные, есть вам жить, где нету, и есть у вас деньги или нету. Никого это не интересует. И нам и в голову не придет спрашивать, дай заработную плату, у меня нечего есть. Ну какое кому дело? Говорят, ты хоть полмесяца поработай, аванс получишь, но сразу кто тебе даст? А вот когда мы имеем дело с Богом, мы иногда именно вот так рассуждаем. А потом не понимаем, что удивляемся, а почему-то Бог не отвечает. Я же такого хорошего хочу, я хочу служить Богу. Вот мы на это обращаем внимание. А вот рассуждения наши, вот плотские, вот такие несовершенные перед Богом. С точки зрения человеческой, наверное, очень разумно. Вот ты меня сначала обеспечь, а потом требуй. А здесь наоборот. Вот делай, работай вот с тем, что ты имеешь, с теми силами, а дальше уже Бог будет устраивать. Потому нам очень важно сегодня изучать Слово Божие. Чтобы по опыту, люди часто опытом своим пользуются, который, говорят, добыт где-то в трудностях, в скорбях, в переживаниях, но он не всегда положительный. Он не всегда приятен Господу, этот опыт. А вот Священное Писание, оно указывает нам прямой путь к благословению Господню. И он очень часто, вот этот путь рассуждений, мораль и далее, они далеко не соответствуют нашим представлениям, как мы себе представляем, как Бог должен себя вести. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, чтобы мы что-то познали, что-то переставили, какие-то приоритеты переставили. И тогда, я нисколько не сомневаюсь, Бог будет нас благословлять, потому что мы все-таки по Слову Божию идем. Пусть оно, ну, не стыкуется с взглядами человеческими, пусть оно какое-то неудобовразумительное, но говорим, и я не понимаю, ну так написано. Так написано, и это понимает тот, который есть начальник жизни. Я не раз тоже говорил, мы садимся в автомашину, едем, а устройство не знаем, но мы едем. И никто не будет стараться переделать машину, потому что мне кажется, что тут надо поставить, а это тут так лучше будет. Мы знаем, что если переставим, то не поедет. Не будет работать. Мы подчиняемся конструктору. Поэтому конструктор нашей жизни, нашего существа, нашего естества есть Господь. Если Он дал нам слово, это есть слово жизни. И вот теперь избери, жизнь или смерть, добро или зло. Избираешь Слово Божие, это жизнь. Если даже ты не понимаешь, почему это именно так. Вот мы тоже живем. Мы не все понимаем, как наш организм работает. Сегодня ученые и режут человека, и исследуют, и оказывается, чем больше копнешь, тем больше непонятного есть. Говорят, есть много болезней, не знают происхождения, но знают, как лечить. Ну, это и ладно уже. Пусть не знаешь, откуда, какой там вирус вызвал. Ну, вот некоторые болезни не нашли еще, от чего они. Но лечить умеют. Но это уже хорошо. Это уже хорошо. Поэтому Слово Господне, это для нас корм, это питание, это лекарство, если хотите. Это все то, что нам необходимо для полноценной жизни. И еще немножко обратиться назад к прошлому разбору. Я уже, у нас один разбор был пропущен, так обстоятельства сложились. Но я просто напоминал прошлый раз, очень коротенько, что Господь изрекал здесь суды, и казалось, что уже все окончательно и бесповоротно, и тем не менее заставлял пророка ходить нагим и неодетым, чтобы показывать людям, как они пойдут, в надежде на то, что они что-то поменяют. И Господь всегда, вот если даже что-то твердо сказал, но все равно дает шанс. И вы помните, он говорил так, уже этот народ, говорит, настолько сильно нагрешил, что если бы даже пришли Иов, Ной, Даниил и стали молиться, то я уже их не пощадил бы, этот народ. Но они спасли бы хотя бы свои собственные души. Уже за кого-то я уже не могу бы молить. А вот свои собственные души они спасли бы. И здесь Господь очень сильно негодовал на этот народ. Я еще до этого мы не дошли, вот эту часть я еще не прочитал. Когда он предупреждал, что князья, вставайте, мажьте щиты, то есть готовьтесь к битве. А когда готовились к битве, щит был как защита, его смазывали каким-то составом, жиром каким-то, чем-то, я не знаю, я не специалист в истории и в этом, и в оружии древнем. Но это так делали, чтобы защита была крепкая, чтобы оно служило прикрытием. Говорят, готовьтесь к бою. А они говорят, вместо того, чтобы готовиться к бою, пьют, едят и говорят, будем есть и пить, потому что завтра умрем. И вот дальше мы будем читать, и я этого еще не читал, мы не дошли до этого. Господь сказал, я вам это не прощу. Не то, что вы делали, за то, что я изрек наказание, а вот за то, что я вам сказал, покайтесь, перестаньте есть и пить, готовьтесь, меняйте что-то. А они сказали, а мы не будем, что, будем есть, потому что завтра умрем. То есть вот, быстрее бы наесться и все. Вот самое главное оказалось. Я вам этого не прошу. За то, что у вас был шанс поменять что-то, обратиться, но вы этого не сделали. Вот не будет это прощено им. Мы дальше здесь будем читать. Я до этого не дочитал еще. Ну и дальше, на что мы обращали внимание, что Бог идолов поразбивал вщент. Помните, я вам говорил об этом идолослужении. Очень много идолов есть в Священном Писании, я их и сегодня напоминать не буду. Ваал, потом Ваал-Фигор, потом Рымон, Артемида Ефесская. Потом, значит, были вот эти терафимы, вот эти башки семейные, которые были. Это все в духовном смысле слова имеет смысл. И оно имеет значение и в наше время. Ну, хотя бы Ваал-Фигор. Помните, я вам напоминал. Ваал означает господин. Фигор – открытие или отверстие рта. И если вместе совместить вот эти два слова, единой цепи, будто будет господин большое горло. Который чуть что рот до ушей, вы его не перекрите никогда. Когда-то мы ехали с одним из братьев, я на эту тему проповедовал, я что-то тогда в Несибе жил, это такая ну, древняя тема. Ну, и ехали, а второй, значит, сидели вместе в машине, и один говорит другому брату, они два вместе с одного города, значит, слушают. А я, говорю, так и не понял, что это, говорит, за идол Ваал-Фигор. А второй говорит, а я, говорю, тебе объясню, я тоже однажды на нем прокатился. И рассказывают, я, говорит, собрался ехать домой на обед, он экскаваторщиком работал, вернее, не экскаваторщиком, а на погрузчике, это, знаете, вот этот ковш впереди, это самое... Ну, и говорит, еду, значит, в обед домой. А говорит, передо мной где-то или сзади, или спереди машина какая-то нарушает правила. А он ехал на тракторе, но настолько дистанции не соблюл, что тот как тормознул. Он ему полборта слезал этим ковшом. И говорит, я сразу сел на Ваал-Фигор. Я говорю, ты что, не видишь, ты что, права купил? И он, говорит, смучился и, говорит, уехал. Я, говорит, выиграл вот эту. Он не стал даже, потому что я его убедил горлом, что тебе плохо будет, если ты что-то предпримешь какое-то. Ты виноват. А сам говорит, то я виноват был. Я, говорит, снес ему задний борт. Он, говорит, я, говорит, ну, прокатился на Валфе горы. Я воспользовался этим идолом, который господин открыт рот, или большое горло, как мы сегодня называем. Он ему пояснил детально, как оно было на самом деле. Он говорит, теперь понял. Я думаю, мы тоже часто очень катаемся на нем. И для нас это оружие очень сильное. Чуть что, рот раскрыл, и говорят, ну, говорит, это, говорит, хороший брат, лучше с ним не связываться, беды не оберешься после. Вот рот до ушей вот так, говорит, глотка вот такая, и пошел. Ну и с одной стороны, действительно, с такими людьми не хотят связываться. А с другой стороны, это ж не победа, это ж не дело. Тот Господь здесь говорит, он эти идолы вавилонских поразбивал. Он не просто их низвергнул с пьедестала, он их разбил, их не стало. И помните, я вам напоминал, когда у Пятиградия Филистимское внесли ковчег завета Господня, в храм Дагона, то вы помните, его вообще сбрасывали с пьедестала, утром встанут и назад поставят. А потом опять вторая ночь, опять и опять поставили. А потом взяли руки ему пообрезали, это самое, они там на Дагоновом пороге лежали, говорю, жрецы Дагоновы на порог не ступали. То есть уже было нечто более, уже начал разбивать этого идола. И потому, когда Бог разбивает идола в нашей жизни, это надо будет очень трудно и очень тяжело для нас. Это могут быть наши дети, к сожалению. Это могут быть наши мужья. Это могут быть наши жены. И Господь не хочет детей делать сиротами, не хочет родителей лишать детей. Но если они становятся впереди Бога, Бог так сделает. Он отнимет это. Вы думаете, почему сегодня многие концы с концами еле сводят? А потому что их вся жизнь сводится к тому, чтобы материальную сторону обеспечить. Они все вкладывают, и не получается. Вложили бы свою жизнь в труд для Господа, перестали бы это ценить на первом плане, держать как самое главное. Все было бы. Вы думаете, Богу жалко богатство? Но оно становится идолом очень часто. Оно становится впереди Бога. И это очень часто случается. Поэтому Бог, когда что-то делает, сначала просто низвергает, а потом, если этого мало, разбивает. И он здесь говорит, идолы богов его лежат на земле разбитые. Все. Сегодня что не разбили когда-то, сегодня является археологической ценностью. Говорят, где-то откопали статуэт, который тысячелет, о, в музей ставят. Тысячелетия пройдут, поставят в музей. Но то, что на осколке разбито, уже никуда не поставишь. Нету его, оно разбито. Поэтому я очень хотел бы о чем сегодня напомнить. Я напоминал, что, говорят, дети мои, избегайте идолослужения. Помните такое место Писания? Это уже в Новом Завете. Это уже к нам. Мы не рисуем, мы статуэток не ставим, мы не боготвораем ничего. А идолы-то могут быть. Вот это Римон, помните, гранатовое яблоко, это которое косточки обсасывает. Вот сядут вокруг, придут молиться, и полчаса косточки обсасывают. И не думай, что это вот такое служение. Найти что-то, обсосать, переговорить раз 20. А это служение Римону, гранатовое яблоко. Ну и так далее. Просто почитайте, найдите вот эти переводы этих идолов. Их очень много в Священном Писании. И вы увидите, насколько это все вот непросто. И если тогда это были вещи, статуэтки, то сегодня, в духовном смысле слова, их очень много может быть в нашей жизни. Поэтому Господь, если что-то такое найдет, Он будет разбивать. Он будет разбивать. Потому что если будет упование не на то, на что надо, то жизнь не сложится. невозможно будет иметь успеха жизненного. И только тот, кто свою надежду возложил на Господа, то и сам будет целый, и дети будут целые, и деньги будут целые, все будет целое. Но как только смещаются акценты, все, не будет успеха. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы в этом вопросе у нас хотя бы здравомыслие было. Потому что первое, что делает Бог, когда нам открывает Слово, Он просвещает разум наш. А уже просвещенный разум, он знает, что надо делать, чтобы сердце осветилось. От чего освещать, от чего отказываться надо. Потому что Писание говорит прямо, то вы отложите все. Кто должен отложить? Там ярость, злобу, сквернословие, то кто? Вы. Не Бог говорит, я отложу, а вы отложите. Я помогу, откладывать вам надо. То вы отложите все. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы поняли, что мы не просто посторонние наблюдатели в борьбе за святость, в борьбе с грехом. Мы непосредственные участники. И здесь есть наша часть, о чем я всегда напоминаю и повторяю. Мы хотели бы, тоже старая мысль, чтобы Бог за нас все сделал, но есть то, что мы должны сделать. И никто за нас этого делать не будет. Ну и мы рассуждали в пророчестве о Думе. Ведь Дума – это и имя было, и город был Дума. Есть еще было другое имя – Дедан. Я не помню, наверное, я в прошлый раз, когда говорил, я назвал, что Дума – это один из сыновей Исава, один из сыновей Измаила. Почему я так сказал, ошибку такую, наверное, сделал, я уже не помню, потому что и Измаил, и Исав – это прообразы закона. И один, и другой – прообраз закона. Поэтому разницы большой нету. И я обращал внимание, и сегодня еще раз обращу внимание, на стих Писания, 11 из 21 главы. «Кричат мне Сеира, сторож, сколько ночи?» «Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает, «Приближается утро, но еще ночь». И вот очень важный текст. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Не просто любопытство, не просто хочу знать, но хочу что-то предпринять, хочу что-то изменить. Этот меня вопрос очень волнует. Не как просто вопрос любопытства, а как вопрос практической жизни. И вот здесь я обращаю внимание, Сеира кричат. Я назову несколько признаков рабства. Первое рабство – это рабство греха. Когда человек не исполняет Слово Господне. Сегодня это называется свободой. Если я делаю то, что хочу, что мне вздумается, значит, я свободен. Но если я поступаю по слову, и мне это хочется, то да, я свободен. Но если я делаю грех и считаю что-то, я пленник греха. И притом настолько глубоко пленен им, что я просто делаю, и это мне удовольствие доставляет. Я ни угрызения совести не испытываю. Это уже крайняя степень рабства греха. Второе рабство, оно уже положительное. Это рабство закона, или, как мы говорим, ветхой буквы. Вот Писание говорит, что так надо, и я делаю. Это уже хорошо, но что плохо, что делаю не от сердца, а потому что буква требует, то я уже раб буквы. Это положительное, это хорошо, это гораздо лучше, чем делать грех. Потому что хотя бы Бог уже судиться не будет, потому что ну, я же греха-то не делаю. Но согласитесь, насколько это непросто жить так. Хочется делать одно, а Писание требует другое. И я делаю то, что Писание требует, Но сам ищу тех, кто бы мне помог избавить, кто бы мне сказал, что ты неправильно понимаешь. Вы поняли, что я говорю? Делает, ищет. А вдруг найдется кто-то, кто мне скажет, а, неправильно понимаю. И я смог тогда отвергнуть, что не я же один, и что кто-то же так понимает, как я. Это тоже раб. Кто является свободным? И эти люди очень стонут. Я всегда вспоминаю молодежь нашего времени. Когда это был 71-й, 74-й, 75-й год, когда наша молодежь говорила так. Говорит, поедем на свадьбу, отдохнем от святости. Оказывалось, святость была рабство. Это, вот они делали то, что надо, но как хотелось отдохнуть от святости. Это кто такое меткое выражение употребил? Поедем на свадьбу, отдохнем от святости. Знаете что, наверное, вот эти люди, они никак не могут дождаться какой-то перемены. Ну, надо делать, так написано, а вот не хочется и все. И вот ищут, где бы найти выход, чтобы не так, кто бы объяснил по-другому, кто бы подсказал, как это вырваться. А сущность в чем заключается? Есть причина, почему мне не хочется исполнять Слово Божие. Грех есть. И потому я не хочу. А когда не будет греха, который будет противиться, я с удовольствием буду делать то, что написано. Не потому, что Слово Божие требует, но сердце этого требует. Я согласен с этим. Вот как раз даже искренне верующие люди, но не совсем освященные, они очень часто, им трудно выполнять Слово Господне. Трудно идти честными воротами. Хоть чуть-чуть да расширить надо. Но вот почему так строго? Это вы фанатики, или как еще называют? Традиционные, как еще называют такие люди, которые строго хотят исполнять Слово Божие? Но вы, наверное, знаете, сами не раз слышали. Буквоеды говорят, ну еще как, ну не знаю, как называют. По-разному. И только потому, что людям не нравится исполнять это слово. Вот то, что нравится, никогда не будут копаться. А вот то, что не нравится, чтобы найти возможность какую-то, чтобы не исполнять, будут ковырять. Вопросы будут задавать. Иногда мне пишут записочки где-то, уже знают, что я отвечать буду. Говорю, ну что вы спрашиваете? Ну вы же знаете, что я буду отвечать. Но есть надежда, а вдруг что-нибудь поменялось? Я говорю, ничего не поменялось. Все так и есть. Чего вы хотите? Поэтому сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, что значит настоятельно? Не просто легкомысленно, а настойчиво. Но тогда обратитесь и приходите. Что значит обратитесь? Но я, допустим, понимаю сегодня, к Богу обратитесь. Обратитесь к истине. Тогда узнайте, почему так происходит. Ну и приходите. А если не обратиться к Богу, не прийти к Богу, то как может что-нибудь поменяться? Бог может быстро поменять что-то, если направление нашей мысли изменится, если желание наше изменится. Он поможет, если оно верное. А если нет, то надеяться не на что. И читаю дальше. Пророчество об Аравии. Аравия – это пустынная, бесплодная страна, переводится на русский язык. «В лесу аравийском ночуйте, караваны деданские». И 14 стих читаю. «Живущие в земле фемайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих». И 15 стих. «Ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного, и от лука натянутого, и от лютости войны». Говорят сегодня, что где-то во время скорби будет в Аравию кричать. Может и так? Вполне возможно. Потому что Писание здесь говорит, живущие в земле Фимайской, или в лесу аравийском ночуйте. Я немножко выше беру. То есть, когда Бог наводит бедствие, то, как правило, всегда для искренних людей, для тех, которых жить предназначено, он всегда находит некую землю убежища. И вот в данном случае трудно сегодня разобраться вот детально, что сегодня значит Аравия. Может, Аравия есть Аравия? Может, и сегодня конкретное место может, а может, условный язык? Может, это символический язык? Вполне возможно, что так. Но Писание говорит, что для тех, кого Господь хочет укрыть, он всегда найдет место. И вы помните откровение Иоанна, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было место ей от Бога, чтобы она там питала в течение времени и времен и полувремени. Поэтому вполне возможно нечто конкретно указано, о чем я сегодня не могу утверждать, но если что и утверждаю, то всегда, если Бог наводит бедствие, то для тех людей, которых хочет укрыть, он всегда находит место укрытия. Всегда находит защиту какую-то определенную. И в лесу аравийском начуте караваны деданские, живущие в земле фемайской, не ищите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих.